Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня из Евангелия от Иоанна 3 главы, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Время от времени наши слушатели пишут нам письма и задают разные вопросы, которые интересуют их. А иногда они хотят сказать нам то, что у них на сердце, и поделиться своими пониманиями той или другой истины Слова Божия. И вот одна из наших слушательниц прислала нам свою кассету, и на этой кассете она излагает свои понимания Евангелия. Из ее слов видно, что она находится в недопонимании, по крайней мере, одной очень важной истины, а именно – как может святой Бог любить всех людей, в то время как все люди грешники и живут жизнью, недостойной любви святого Бога? Она, по-видимому, сомневается в том, что это возможно для Бога, и что это является истиной согласно Слову Божию. Хотя, по-человечески говоря, она права. Кое-что другое она высказывает на своей кассете, но мы сегодня желаем, хотя коротко, поговорить об этом так важном предмете, то есть, как может святой Бог любить грешного человека. Дорогие друзья, радиослушатели и наша уважаемая слушательница, приславшая нам кассету, если вы сегодня слушаете нас, прочитанный нами стих Священного Писания говорит, что Бог возлюбил мир. Это значит всех людей этого мира, не исключая никого, потому что всякий, как сказано в нашем стихе, верующий в Его любовь, не погибнет, но будет иметь вечную жизнь. Любовь Бога к человеку – это тайна, которую человек не в состоянии понять. Однако Бог не только сказал это, но и доказал на деле. И вообще, любовь без дела не есть любовь. В своей любви к человеку Христос, Сын Божий, умер за человека и умер тогда, когда человек был его противником, грешником и врагом. Послание к Римлянам в 5 главе, в стихах от 5 по 10, очень ясно говорится об этом. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Это есть факт, потому что на земле нет ни одного праведного человека, потому что все согрешили, лишились славы Божией, как читаем в Римлянам 3:23, и подлежат вечному осуждению. Чтобы доказать свою любовь к человеку, Бог в лице Иисуса, Сына Своего, оставил небо со всей Его славой, пришел на землю и сделался человеком. Воплощение Иисуса Христа является великой тайной благочестия, как читаем в первом послании Тимофею, в 3 главе, стихе 16. И для нас, ограниченных людей, это непонятно, однако это факт. Читаем этот стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Потому мы празднуем Рождество, которое есть день Его воплощения. Живя на земле в человеческом теле, Христос делал только доброе, и то для всех людей, включая и Его врагов. Потом Он добровольно пошел на крест страданий, позора и стыда, и там умер за всех людей. Никто его не заставлял это сделать, но только его любовь к человеку, о чем он и говорит в Евангелии от Иоанна в 10 главе, стихах 17 и 18. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее, имею власть отдать ее и власть имею принять ее. Это любовь Божия». Человек со своей стороны остался грешником и противником Божьим, и все же Бог продолжает любить человека, но не грех человека, это не надо смешивать. Через проповедь Евангелия, то есть вести о том, что Бог сделал для человека, чтобы он не погиб, Бог призывает человека к покаянию. А покаяние – это не есть какой-то церковный обряд, но это сознание своей греховности, прошение о помиловании и желание оставить все свои грехи. А тогда Бог готов простить человеку все его грехи и сделать его своим детем. Если же человек отвергнет призыв Божьей любви, то это же Евангелие говорит, что такого человека ожидает суд Божий и вечная погибель. Если бы Бог сегодня перестал любить человека, то его страдания и смерть на кресте остались бы напрасными. А так, хотя сравнительно и немногие, но все же каждый день люди приходят к Богу, спасаются от осуждения на вечную погибель. Скоро время благодати, то есть проповеди спасительной Евангелия, окончится. И тогда Бог будет судить всех, не принявших его дело любви. Писание говорит, что Бог есть огонь поедающий, как читаем в послании к евреям, в 12 главе, стих 29. Мы совсем не должны беспокоиться о Боге. Он знает, что делает, и хотя человек недостоин его любви, он продолжает любить человека. Однако придет время, когда все грешники станут перед его судом, и тогда ярость огня и справедливости Божией пожрет всех его противников, говорит Писание. Все получат по своим заслугам. Сегодня для нас не так важно совсем уразуметь эту истину, как Бог может любить всех грешных людей, но важно воспользоваться этой так великой любовью Божией. Надо принять его призыв к покаянию, получить прощение грехов и вечную жизнь со всеми оценившими его великую любовь. Дорогие друзья, радиослушатели, сегодня любовь Божия еще раз призывает всех вас через эту передачу. Покайтесь в ваших грехах, перестаньте делать зло, начните жить для так сильно возлюбившего вас Бога и наследуйте вечную жизнь с Ним и всеми любящими Его. В конце хочу сказать, что при всем своем желании и старании быть добрым, человек не может быть добрым сам по себе, потому что он грешник по природе. Поэтому при покаянии человека Бог дает Духа Своего Святого, который входит в сердце человека, возрождает его, живет в нем и дает ему силу жить святой жизнью в греховном мире. Поэтому не надо бояться, что не сможете жить жизнью таковой святой жизнью. А это многих удерживает от спасения. Доверьтесь Богу, и Он все совершит в вашей жизни. Все те, кто уже доверились Его великой любви, покаялись, возродились для новой жизни, прославьте Его сегодня и во все дни вашей жизни за так великую любовь. Ведь кто может любить врага? И кто может умереть за своего противника, своего врага? А Христос нас так возлюбил, что это сделал. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Слово «всякий» включает всех людей без исключения. Неважно, какими большими грешниками они являются, Он всех любит, за всех пострадал, за всех умер и воскрес для оправдания всех. Поэтому и вы, дорогой друг, который слушаете нас сегодня, примите Его любовь, покайтесь, воспользуйтесь этой любовью, и тогда Он примет вас и спасет для вечной жизни. Да благословит Он всех вас и да поможет всем вам воспользоваться Его любовью и прославлять Его здесь на земле и потом во веки веков за так великую любовь ко всем людям. Аминь.